51. Из-за того, что квантовый прыжок Рафаил совершил на относительно малой скорости, торможение у рощи богов заняло всего-навсего 3 часа при 25G. Как только Авизу вышел на орбиту, Радаманта Немес сдвинула крышку реаниматора, выбралась наружу и поплыла одеваться. Перед тем, как сесть в катер, она проверила мониторы остальных реаниматоров и подключилась к бортовому компьютеру. Реаниматоры действовали в стандартном режиме, что давало Немес фору в 3 дня. К тому времени, когда Десо и его люди придут в себя, с девчонкой будет покончено. Радаманта ввела в компьютер те же параметры инструкции, что и перед высадкой на 7-ю дракона. Компьютер подтвердил, что готов выполнить команду, а потом стереть ее из памяти. По пути к шлюзу Радаманта задержалась у своего шкафчика. Среди одежды и личных вещей, голоснимков семьи и нескольких писем от несуществующего брата лежал ремень с кармашками. Если бы кто-то решил проверить их содержимое, он наткнулся бы на игровой карманный компьютер, который можно где угодно купить за 8-10 флоринов, на катушку ниток, 3 пузырька таблеток и упаковку тампонов. Немес застегнула ремень на талии и направилась к челноку. Даже с высоты в 30 тысяч километров сквозь разрывы в густых облаках было видно, насколько сильно пострадала роща богов. Громадный континент, единственный на всей планете, пятнали мириады озер с соленой водой, напоминавшие сверху следы когтей на зеленой поверхности бильярдного стола. На берегах озер и вдоль изломанной береговой линии континента чернели 1000 пятен. Раны, нанесенные бродягами, люди до сих пор были уверены, что на рощу богов напали именно бродяги, без малого 300 лет тому назад. Когда челнок вонзился в атмосферу, со скрежетом раздирая воздух, Немес устремила взгляд на обзорный экран, на котором начали проступать детали ландшафта. Лес гигантских рекомбинантных секвой и сандаловых деревьев, привлекший когда-то на планету братство Мюэра, выгорел почти дотла во время чудовищного пожара, следом за которым наступила ядерная зима. Как в северном, так и в южном полушарии виднелись ледники и громадные снежные шапки, которые лишь теперь начинали потихоньку таять, по мере того, как рассеивался облачный покров, отступивший приблизительно на 1000 километров в обе стороны от экватора. Именно туда, к экватору, и направлялась Радаманта Немес. Она перевела челнок на ручное управление, подключилась к автопилоту и принялась изучать карты, загруженные с памяти бортового компьютера Рафаила. Вот оно. Когда-то протяженность Тетиса на роще богов составляла около 160 километров. Река текла с запада на восток, омывая корни мирового древа и огибая музей Мюэра. Очевидно, главной приманкой для туристов была излучина реки к северу от древа. Тамплиеры мнили себя экологической совестью гегемонии, хотя их никто об этом не просил. Вечно лезли с советами, как только возникал проект терраформирования новой планеты, хоть в сети, хоть на окраине. А мировое древо служило символом их самомнения и высокомерия. Впрочем, это дерево и впрямь было уникальным. Ствол диаметром свыше 80 километров, подобно основанию легендарного марсианского Олимпа. Сучья толщиной 50 километров каждый. Единственный на планете, если не во всей Вселенной, живой организм, тянувшийся с поверхности к верхним слоям атмосферы. Бродяги не пощадили и его. Вместо мирового древа из кучи пепла торчал мировой пень. Картина отдаленно напоминала потухший вулкан. На протяжении 2,5 столетий роща богов, лишившаяся своих хранителей-тамплиеров, кто погиб, кто бежал на кораблях-деревьях, прозябала в запустении. Орден наверняка колонизировал бы планету заново, если бы не вмешательство техноцентра. У эскинов были свои, далеко идущие планы в отношении рощи богов, и в этих планах не было места ни миссионерам, ни колонистам. Обнаружив верхний портал, который по сравнению с мировым пнем выглядел совсем крошечным, Немес направила катер к нему. Берега реки мало-помалу оживали. На усыпанных пеплом откосах вновь пробивалась трава, Юные деревца, смахивавшие больше на водоросли, чем на прежний лес, уже успели вымахать на 20 метров, а то и выше. Кое-где виднелись заросли кустарника. Да, не слишком удачное местечко для засады. Немец посадила катер на северном берегу, выбралась из кабины и двинулась к арке портала. Сняла крышку с панели доступа, отыскала интерфейс, одним движением содрала с правой руки псевдоплоть, которую аккуратно сложила и сунула в карман, и подключилась напрямую к банку данных модуля. Портал бездействовал с самого падения. Значит, Энея здесь ещё не появлялась. Немец вернулась к катеру, подняла машину в воздух и полетела вниз по течению. Нужно найти такое место, где девчонке некуда будет сбежать и где можно укрыть челнок и спрятаться самой. Поскольку придётся заметать следы, чтобы капитан де Соя ничего не заподозрил, лучше всего подойдёт какая-нибудь скалистая площадка. С камнями просто, полил водой, и всё чисто. Подходящее местечко нашлось в 15 километрах от первого портала. Река устремлялась в ущелье, бурлила на порогах, возникших после того, как по стенам ущелья прошлись энергетические лучи бродяг. На берегу росли молодые деревца, повсюду громоздились валуны и чёрные террасы застывшей лавы. Перетащить плот волоком не представлялось возможным. Следовательно, внимание девчонки и её спутников будет сосредоточено на порогах. Им просто-напросто не достанет времени наблюдать за тем, что происходит вокруг. Немец посадила катер в километре к югу от ущелья, выбралась наружу, прихватив с собой вакуумный мешок для образцов, спрятала челнок под ветвями деревьев и поспешно возвратилась к реке. Достала из кармашка на ремне катушку, сорвала верхний слой ниток и натянула над рекой невидимую паутину из сверхпрочной проволоки. Затем нанесла на стволы и камни полиуглеродный фиксатор, чтобы проволока не сорвалась. Со стороны казалось, что на камнях и стволах деревьев откуда ни возьмись появился мох. Эта проволока могла разрезать что угодно. Перед ней не устоял бы даже корпус Рафаила. Сплетя паутину, немец переместилась чуть выше, на ровную скалистую площадку, достала один за другим свои пузырьки с пилюлями и рассыпала по земле сотни миниатюрных противопехотных мин. Покрытые полимерной плёнкой, мины, словно хамелеоны, мгновенно слились с поверхностью. Эти мины отличались тем, что перед взрывом устремлялись навстречу движущемуся объекту, а осколки разлетались узким пучком, буквально вгрызавшимся в тело жертвы. Стоило человеку подойти к такой мине ближе, чем на 10 метров, она тут же улавливала его шаги и немедленно взрывалась. Впрочем, её могли привести в действие и другие факторы — биение пульса, дыхание, определённая температура. Немец огляделась по сторонам. Площадка представляла собой единственную возможность для того, чтобы выбраться на берег. Что ж, пускай выбираются. Вернувшись к валунам, Радаманта кодовым сигналом активировала сенсоры мин. Затем открыла коробку с тампонами и швырнула в речку пригоршню керамических капсул. Они выглядели точь-в-точь, как речная галька. Натолкнувшись на паутину, девчонка застрянет у порогов. Если она попробует возвратиться к выходу из ущелья, ей придётся несладко. Керамические капсулы выпустят на волю сотни уховёрток, которые взрываются только после того, как проникают в мозг. Покончив с приготовлениями, Радаманта Немес залегла за валуном метрах в 10 над порогами. У неё остались только игровой компьютер и мешок для образцов. Компьютер представлял собой образчик высокой технологии. Те, кто его создал, именовали игрушку «сфинксовой ловушкой», по аналогии с гиперионским сфинксом, созданным той же группой эскинов. Если включить прибор и соответствующим образом настроить, возникало антиэнтропийное либо гиперэнтропийное поле, этакий пузырь 5 метров в поперечнике. Мощности, которая уходила на генерирование поля, вполне хватило бы на то, чтобы обеспечить энергией на добрый десяток лет обитателей даже столь населённой планеты, как Возрождение Вектор. Радаманта намеревалась включить прибор, который про себя окрестила шрайковой ловушкой, всего на 3 минуты. Она вскинула голову и посмотрела на портал. «Девчонка может появиться в любой момент». Немез не сомневалась, что сразу об этом узнает, поскольку обладала способностью улавливать искажения силового поля. Скорее всего, с девчонкой будет Шрайк, с которым придется драться. Честно говоря, жаль, если его не будет или если он не полезет в драку. Радаманта ощупала мешок для образцов, который был таковым на самом деле. В нем она доставит голову девчонки на Рафаил и спрячет в тайнике за пультом управления. Хозяевам нужны доказательства. Криво усмехнувшись, Немез легла так, чтобы солнечные лучи падали на лицо, прикрыла глаза ладонью и позволила себе задремать. Все готово, можно и отдохнуть.